Глава 9. «Смотрите, господа!» – розовощекий крепыш лет 20 глумливо улыбнулся. «Это тело, которое мы были вынуждены нести до портала, а оттуда и до лагеря, очнулось!» «Причем», – подхватил второй, длинный шатен с поистине аристократической выправкой, «не успел прийти в себя, как тут же схватился за армейские методички по магии. Этим форточником там что, медом намазано?» «Видимо, хочет стать великим магом», — усмехнулся третий, бледного вида блондин с едва заметным шрамом на переносице. «Ну а мы с удовольствием поможем». Все трое были одеты в шикарные фраки, которые совсем не вязались с армейским лагерем. Ну а вышитые на лацканах гербы прямо намекали на их принадлежность к аристократии. Почему-то почти в каждом коллективе находится такая вот группка ребят. Я видел это в школе, когда приходилось драться после уроков. Видел это в меди, где элита курса могла одной фразой убить репутацию любого студента. И даже в скорой были такие врачи, которые постоянно самоутверждались за счет своих коллег и, что самое неприятное, пациентов. Конкретно меня перестали задевать в 9 классе. Как сейчас помню, как схватил с земли обломок кирпича и со всей силы швырнул его в своего соседа Леню. Леня учился в школе 2-й год, и никто из учителей, учеников и родителей не понимал, на кой черт ему школа. Он вместе с отцом работал на забое скота и в школу ходил тогда, когда сам того хотел. Более чем уверен, что отец его лупасил, а Леня уже отрывался на нас. Ему даже подручных средств не требовалось. С его пудовыми кулаками можно было выходить против быка. И хоть я тоже не мог пожаловаться на телосложение, но рядом с Леней выглядел сущим малолеткой. Вот и пришлось сначала прибегнуть к помощи кирпичей, а потом и к выдранной из забора доске. Не знаю, как мы выжили после того побоища. Лично я отлеживался дома несколько недель. Но после того случая ко мне больше никто не подходил. Ну а когда я переехал в город и пошел в 10 класс, стало и вовсе легко. Да, ко мне пытались приставать, но пары драк за остановкой хватило, чтобы показать городским, где раки зимуют. Потом, когда я немного сдружился с одноклассниками, мне предлагали пойти на бокс и в карате, но я выбрал ушу. И не из-за какой-то там заумной китайской фигни или моды, а из-за того, что в эту секцию ходили двое выпускников школы, которые поступили в мед. Работать руками я и так умел, а тут еще научился правильно падать и махать ногами. Но самое главное, что я вынес с тех тренировок, были беседы с моими будущими друзьями Димой и Колей, с теми самыми студентами меда, работа с оружием и отношение к бою. Плюс со временем у меня выработалось чутье. Смотришь на человека и понимаешь, что он ищет драки. Вот и сейчас, глядя на дворян, я понимал, что так просто они не уйдут. Увы, но, к моему огромнейшему сожалению, в наставлении по боевой подготовке не было ни слова про дуэли. Да и пауза медленно, но верно превращалась из неприличной в отчаянную. Это когда не знаешь, что ответить, и безуспешно перебираешь в голове достойные варианты. Впрочем, я никогда не лез за словом в карман. Господа, я не просто скопировал обращение крепыша, но произнес его как само собой разумеющееся. Не знаком с вашими обычаями и порядками, но что-то мне подсказывает, что вы пришли требовать сатисфакции. Попрошу озвучить причины, приведшие вас ко мне, а также было бы недурно узнать местный дуэльный кодекс. Не знаю, как так вышло, но стоило мне заговорить, мои плечи выпрямились сами собой, и я ощутил тот самый хлад. Волнение отрезало словно ножом, а внутри родилось понимание, что куда бы ни завернул наш разговор, я никому не позволю бросить тень на честь своего рода. «Ну ты дал», — удивился крепыш, оглядываясь на своих товарищей, словно ища поддержку. «Умник, что ли?» «Погоди», — шатен с аристократической выправкой коснулся плеча своего щекастого друга и посмотрел на меня. «Ты же форточник?» «И?» «Или он нас морочит», — задумчиво произнес парень со шрамом, «или он благородный?» «И как мы проверим?» — нахмурился розовощекий крепыш. «На дуэли, конечно», — с почти что удивлением ответил бледный. «Сегодня, после отбоя». А в следующий момент произошло странное. Время замедлило свой бег, а я словно оказался на невидимом перепутье. С одной стороны, поняв, что эти ребята повернуты на чести и аристократических понятиях, я мог съехать с темы и отсрочить дуэль. Я прямо увидел себя, говорящего что-то типа Драться с человеком, который недавно оправился от ужасной раны, нанесенной некромантом псов, не сделает вам чести. И я прям был на 100% уверен, что эта отмазка прокатит, а я получу время для подготовки. С другой стороны, глубоко внутри теплилось понимание неправильности этого поступка. Этот лепесток хлада требовал выступить с открытым забралом и умереть, но не посрамить честь рода. Я пока плохо понимал, как сочетаются понятия честь и некромант, но каким-то непостижимым образом точно знал одно. Лично мне не раз придется делать такой выбор, и что всякий раз от этого будет зависеть моя дальнейшая судьба. Но самым страшным было внутреннее понимание того, что мне нравится второй вариант. Даже не знаю, как объяснить. В первом случае я был никому ничего не должен и мог юлить, обманывать и поступать так, как мне выгодно. Когда за свои поступки отвечаешь только перед собой, оно легко, ведь с собой невозможно не договориться. А вот во втором случае я чувствовал навалившуюся на плечи ответственность, что ли. И не только ответственность, но и давно забытое чувство родства. Ведь я не просто так переехал из деревни в город. И ведь вся моя гонка последние 7-8 лет — это же не что иное, как стремление закрыть зияющую на душе рану. Готов ли я взять на себя ответственность и создать иллюзию нужности семьи? Точно, семьи. Находясь на этой невидимой обычному глазу развилке, я осознал, что не просто беру на себя ответственность, но и отстаиваю право на что-то важное, на что-то родное. И это чувство было настолько настоящим и желанным, что я без колебаний согласился на нагрузку в виде целой тучи условностей. «Я принимаю ваш вызов». Мои слова прозвучали слегка отстраненно, да и сам я до сих пор находился в плену нахлынувших на меня мыслей. Сегодня, после отбоя. «За казармой!» — добавил крепыш, но его слова показались мне какими-то ненастоящими и ненужными. «Неужто воины, ищущие хорошей драки, не найдут места для встречи?» Блондин, как мне показалось, это тоже почувствовал и едва заметно поморщился. Шатен же, несмотря на так и прущую из него аристократичность, важно кивнул. «И только попробуй не приди». А вот это уже точно было лишним. Одно из двух, или намеренное оскорбление, или провокация. Впрочем, я не сказал ему ни слова, лишь презрительно улыбнулся. И вновь только бледный парень оценил мою реакцию. Остальные же дворяне были слишком увлечены собой. «Какие это дворяне!» — брезгливо произнес некромант, стоило парням убраться из лазарета. «Какое-то отребье! О, Ануб, и почему этим обезьянам доступна такая сила?» Бледный вроде норм держался. Едва слышно отозвался я, чувствуя, как хлад растворяется, и меня начинает бить запоздалая дрожь. «Неплохо», — вынужденно согласился Денебери. «Кстати, присмотрись к нему. Я чувствую, что он не чужд искусства». «Здесь нет магов смерти», — я покачал головой. «Мне нет дела до того списка, который передал тебе местный лорд», — невозмутимо возразил некромант. «Я вижу человеческую сущность насквозь». «Как скажешь», — не стал спорить я. «Где там уже Дан с едой? Клянусь, еще немного, и я буду готов съесть эти сапоги». Нахлынувший на меня голод действительно был проблемой. Умом я понимал, что это компенсация, которую требует организм взамен непривычно дикого расхода энергии, но все равно было непривычно. «Первый месяц придется потерпеть», — подтвердил мои догадки Денебери. «Пока перестраивается организм, а главное — энергетические потоки, твоему телу будет требоваться много энергии». Я только хотел было отпустить едкий комментарий, как некромант неожиданно напрягся. «Так дальше сам. И что бы ни происходило, стой на своем. Пока я с тобой, никто не сможет залезть тебе в мозги. Если выкручивают меня, то от твоего источника ничего не останется». Замолчал некромант так же резко, как и заговорил, а я не на шутку напрягся. Денебери не походил на человека, который будет переживать по пустякам, значит, кто-то идет. Мысль только мелькнула в моем сознании, как в следующий миг дверь едва слышно скрипнула, и я аж прищурился от сияния силы. «Вот мастер Ольгин». Дан показал на меня, старательно пряча за спиной корзинку со снедью. «Это и есть Александр». «Здравствуй, Александр». Маг подошел ко мне на расстояние вытянутой руки и я чуть было не отрубился от идущих от него жгутов силы. «Меня зовут Ольгин Торсун. Я декан факультета жизни из Академии Цитадели. Очень приятно. Мне казалось, что я мотылек, а стоящий передо мной маг — ночной фонарь, и я того и гляди сгорю в его огне. Мастер Ольгин, прошу прощения, но не могли бы вы притушить свою ауру?» «Притушить ауру?» — удивился маг и тут же одарил меня таким цепким взглядом, что я заподозрил его в принадлежности к ведомству гарда. «Ах да, ты же у нас темный». Почему, кстати, Денебери называет магов жизни живчиками, а меня только что обозвали темным? Как-то это обидно, что ли? В общем, мне много чего захотелось сказать, но я сдержался. Единственное, что позволил себе, так это поморщиться. «Любопытно», — протянул маг жизни, и в следующий момент его аура свернулась в сгусток плазмы размером с теннисный шар. В принципе, если не смотреть магу в грудь, то стало значительно легче. «Спасибо», — выдохнул я, чувствуя, как спасительный хлад снова окутывает меня. «Чем обязан?» Видимо, я сделал что-то не так, поскольку маг с удивлением покосился на Дана. «Твой саквояж». Декан факультета жизни продемонстрировал мне мой дежурный чемоданчик. «Что ты за него хочешь?» Я хотел было протянуть свое коронное в смысле, частенько так делаю, чтобы выгадать время на раздумья, но не стал. Во-первых, стоящий передо мной маг видел меня насквозь. А во-вторых, я уже думал о том, как бы его обменять на что-нибудь полезное. Например, на базовый курс зелий для прокачки энергокаркаса до стандартов имперского мага. Ведь насколько мне хватит моего, а точнее дежурного чемоданчика? Пара боев в лучшем случае, да и без нормальной операционной он практически бесполезен. Более того, я не знаю, как поведут себя антибиотики при взаимодействии с зельями. Да и потом, то, что я увидел здесь, не идет ни в какое сравнение с нашим уровнем медицины. Зелье легкого исцеления – это просто нечто. Амброзия, панацея, грааль. В общем, чемоданчик не жалко, к тому же он не мой, а больничный. Так, конечно, не делается, чемоданчик всегда должен оставаться в карете скорой помощи. Но в этот раз я сам не заметил, как вылез из машины с ним. По уму нужно было выложить все лекарства и комплектующие и сдать их под запись, но... Во-первых, у меня тогда не было времени, ведь военкомат работал до 5. Во-вторых, чемоданчик закреплен за мной довольно давно, ну а в-третьих, меня одолела банальная лень. Жутко неудобно перед коллегами. Как им сейчас покрыть недостачу? С другой стороны, повесят пропажу на меня, а я... Я получил какой-никакой стартовый капитал. Я задумчиво посмотрел на чемоданчик и принялся набивать цену. Даже не знаю, там много всего. Я, честно говоря, не уверен, что вы разберетесь, что к чему. Об этом не переживай, отмахнулся декан. Хочешь перезаряжающийся артефакт исцеления взамен дам? Глаза Дана сделались размером с блюдца, и я машинально кивнул. Хочу. Вот и договорились. Мастер Ольгин довольно улыбнулся и протянул мне руку. Это еще не все. Уж то-что, а я отлично представлял себе всю ценность моего чемоданчика. Да, конкретно в моей ситуации он был не шибко-то и полезен. Но при наличии лаборатории и магов-исследователей, в общем, я не собирался уступать его так просто. Что еще? Недовольно нахмурился декан живчиков. Полный список заклинаний жизни с первой по пятую ступень. Рецепты для зелий повышенной эффективности. Доступ к редким компонентам. Курс на формирование энергетического каркаса для кандидата в имперские маги. Магические накопители для подзарядки артефакта исцеления. Артефакты защиты и нападения. Доступ к библиотеке. Пока я думал, чего же еще попросить, мастер Ольгин не преминул воспользоваться паузой, чтобы включиться в торговлю. 5 заклинаний первой ступени, 4 второй и так далее. Нахмурился целитель. Рецепты только из утвержденного гильдии списка и по согласованию с командиром лагеря. Компоненты только при наличии 1, по предварительному заказу 2, по рыночной цене 3 и не чаще, чем раз в месяц 4. Мое представление о декане факультета жизни, как об эдаком докторе Айболите, рушилось у меня на глазах. Больше всего сейчас Ольгин Торсун был похож на нашего завкафедрой. Такой же дотошный, требовательный и настойчивый. И это было привычно, поскольку по-другому у нас в меде деньги на нужды кафедры было не выбить. Что касается курса, декан, прищурившись, посмотрел на меня. «Понимаю, для чего он вам требуется, и могу предложить только базовый курс плюс малый обруч равновесия. Под расписку, разумеется. Что до магических накопителей и артефактов, однозначно нет. Дам в довесок 400 золотых, и сами покупайте себе все, что нужно. Идет? А доступ в библиотеку? Уж на что, а на память я никогда не жаловался». «Да как я тебе его...» — возмутился было маг, но тут же усмехнулся. «Хорошо, я предоставлю доступ в цитадельскую библиотеку и в библиотеку Академии. По рукам? Вместо базового курса продвинутый, а я распишу характеристики и свойства каждого препарата». На самом деле здесь я ткнул пальцем в небо. Бог его знает, есть ли продвинутый курс зелий, но если существует базовый, то почему бы не быть и продвинутому? Ольгин Торсун по-стариковски пожевал губы и, усмехнувшись своим мыслям, протянул мне руку. «Сделка». «Сде...» — начал было я, но, поймав на себе взгляд Дэна, вспомнил про свое обещание. «Совсем забыл. Еще вы оставляете два шприца». «Исключено», — нахмурился маг. «К тому же они все равно одноразовые». Видимо, декан Живчиков точно знал, зачем идет, и я, скорее всего, знатно продешевил. «Два шприца», — упрямо повторил я. «Один рабочий, один запасной. Мы на секундочку на северной заставе находимся, а вы сами знаете местную специфику». «Я прекрасно знаю, что они одноразовые», — Ольгин Торсун покачал головой. «Поэтому нет». «Точно. Мой мозг работал сейчас на пиковых нагрузках и выдавал одну сумасшедшую идею за другой. И вы поможете сделать так, чтобы сталь не тупилась и не гнулась. Это же возможно. Магия, все дела». «Возможно», — задумчиво произнес маг. «И вправду. Придется попросить мастера Барка нанести руну прочности. Да и размеры, но да, это возможно». «Отлично», — обрадовался я. «Ну а Дан наверняка знает какое-нибудь заклинание очищения». «Знаю», — заторможенно кивнул местный целитель, — «наверное». «Я тебе дам, наверное», — мастер Торсун погрозил Дану пальцем. «Закончим с ним, покажу тебе плетение, и чтобы к моему убытию как от зубов отскакивало. А не то еще на год здесь останешься». «Сделаю, учитель». Дан чуть ли не в струнку вытянулся, а мне стало понятно, откуда на заставе появился травник-целитель. Вот только непонятно, по какой причине он сюда попал, но это дело будущего. У меня есть как минимум месяц, чтобы узнать своего нового товарища. «Ну так что?» — я посмотрел на Ольгина Торсуна. «Оставляете нам шприцы и по рукам?» «Две штуки», — усмехнулся маг, пожимая мне ладонь. «И так уж и быть, в благодарность за идею, я помогу вам их зачаровать на крепость». «Спасибо, счастью Дана не было предела. Я уже прикинул, как нужно изменить структуру зелья, чтобы вводить его внутривенно. Это будет прорыв в прикладном целительстве». «Если получится», — Ольгин внимательно посмотрел на Дана. «Лично выдвину твою кандидатуру на должность младшего преподавателя. С испытательным сроком, конечно же». «Да я...» Дан чуть было не задохнулся от обуревающих его чувств. «Да мы...» — он посмотрел на меня. «В лепешку расшибусь, но сделаю». «Верю». Декан Живчиков серьезно посмотрел Дану в глаза и кивнул. «Как, впрочем, и всегда». Дан хотел было что-то сказать, но маг нахмурился, и его ученик тут же закрыл рот. Ольгин Торсун кивнул сам себе и перевел взгляд на меня. «Не знаю почему, но у меня засосало под ложечкой». А в следующий момент аура декана Живчиков вновь вырвалась на волю, ослепляя меня. «А теперь», — голос мага колоком ударил по вискам, — «скажи мне, Александр, откуда у тебя в ауре печать смерти? И куда делся тот некромант?»